Они предпочитают старую сказку. Каждый из них хочется верить, что в ее в наилучшем виде, за замкнутыми дверями и как раз тогда, когда она совсем потеряла надежду, отыщет мужчина, который исколесил континенты и махнул рукой на самые соблазнительные перспективы, лишь бы ее получить. «Ах, если б все это было правдой», — сказала она, тяжело вздохнув и насадив на вилку ломтик киви, который так и остался торчать на зубьях, пока она думала, опустив голову. «А в ней и вправду много чисто блумсберианского», — решил Гарольд, глядя на ее впалые щеки и поджатые губы. «Что ж, дорогая моя, вам виднее», — согласился он, не желая расстраивать ее сверх того, что она уже пережила из-за тогдашней истории. «Мне просто показалось, что... Какая из сказок действует на воображение всего сильнее?» Продолжала она с легкой истерикой в голосе, отчего он незаметно дал знак официанту принести счет. «Про черепаху и зайца», — решительно заявила она. «Ее очень любят, особенно женщины. Обратите внимание, Гарольд, в моих книгах герой достается девушке скромной, эдакой серенькой мышке, тогда как надменная соблазнительница, с которой он предавался бурной страсти, терпит поражение и сходит со сцены, чтобы уже не вернуться. Всякий раз побеждает черепаха». «Разумеется, это неправда», — сказала она шутливо, но твердо и не заметила, как ломтик киви упал с вилки назад на тарелку. «В действительности, конечно, победа всегда за зайцем, неизменно. Посмотрите по сторонам. Я, во всяком случае, утверждаю, что Эзоп поставлял свои сочинения на черепаший рынок». «Это ясно как день», — воскликнула она звенящим от волнения голосом. «У зайцев не остается времени на чтение. Они все силы отдают борьбе за победу. Сказка утверждает обратное, но лишь по той причине, что именно черепаха нуждается в утешении. Как кроткие сердцем, которое унаследует землю», — добавила она с улыбкой. Помолчала, обратилась к тарелке, покончила с едой в один присест и откинулась на спинку стула, продолжая перебирать в уме свои доводы. «Сразу видно профессорскую дочку», — подумал он, однако решил, что довольно скоро она снова примется за работу и, вероятно, представит после перерыва очередную непритязательную, но достаточно ходкую книгу. «Разумеется», — произнесла Эдит, бросив в чашку кофе несколько кубиков сахара, напоминающего цветом соли для ванны. «Вы можете возразить, что заяц способен поддаться на сказки черепашьего лобби, стать рассудительней, осторожней, одним словом, действовать осмотрительно. Но заяц всегда верит в собственное превосходство. Он просто-напросто не воспринимает черепаху как достойного противника. Поэтому-то он и выигрывает», — заключила она. «Я хочу сказать, в жизни. А в художественной литературе никогда, по крайней мере, в моих книгах. Интимная изнанка жизни слишком ужасна, чтобы я допускала ее в свои сочинения. Да моим читателям она и не нужна. Понимаете, Гарольд, они у меня в сущности целомудренные. С их точки зрения, с моей точки зрения, все эти взыскующие оргазмы девушки со своими деловыми дипломатами могут убираться куда подальше. О них должным образом позаботятся. Не бывает рынка без торгашей. «Вижу, вы снова становитесь сами собой», — заметил Гарольд, отсчитывая стопку банкнот. «Спасибо за ланч, Гарольд», —